Восприятие – 15 го уровня. Колебания – 16 го уровня. Перераспределение – 9 го уровня. Вооружение – 22 го уровня. Всплеск маны – 9 го уровня. Разрушение – 9 го уровня. Да, некоторые из них обладают сверхвысоким потенциалом, но я не могу не чувствовать себя жадным, жаждущим чего-то, что наконец-то и впервые позволит мне полностью использовать свои резервы. Но шаг за шагом следующая цель – награды за этот побочный квест. У меня уже есть несколько идей о том, как использовать токен обновления. Ким чувствует себя очень хорошо и быстро растет. За последние несколько дней он даже, кажется, стал более дружелюбным с другими, особенно благодаря Ходвину, который для них кажется кем-то старше и умнее, и они не могут не смотреть на него немного равняться, даже близнецы. Все они, молодые люди, мальчики, все еще затронутые мыслями из глубины земли, где нормально проявлять уважение к старшим и, возможно, даже слушать их. Но дело не только в этом. Я вижу, как Ходвин умело с ними справляется. Комплимент здесь и там, помощь здесь. Каждый раз, казалось бы, искренне заинтересованный слушает их, когда они жалуются или довольны ими. Частично это маска, которую он надевает, но я вижу, что с небольшой точки это так, как он есть, и я понимаю, что в словах, которые он мне сказал, может быть доля правды. Тем не менее, этим двум маленьким придуркам-близнецам лучше не думать, что они могут меня обмануть. Я не такой доверчивый, как Ходвин. В целом, все это хорошо для меня, так как они обучаются работать вместе. С Ходвином в роли танка близнецы могут использовать свои навыки, чтобы сбить с толку врага, поддерживая группу на связи телепатически, в то время как Ким выполняет роль поддержки дальнего боя. 15-летний мальчик даже научился хорошо использовать гравитацию, чтобы воздействовать только на монстров. В отличие от меня, который использует так много навыков, кажется, что он пытается сосредоточиться на двух своих любимых, усилить их и сделать их максимально универсальными. Это неплохая идея. Я закрываю сообщество после проверки других. Еще два человека из адской сложности погибли. Мы не знаем кто, только узнав об этом благодаря числу, которое теперь показывает на два человека меньше. Адская сложность 51-250. За время работы на втором этаже мы пришли к решению, что в адской сложности, вероятно, 10 групп, каждая из которых начинается на первом этаже примерно с 25 человек. В Хитивинг 1А группа 15 чел, Итг 2А группа 4 чел, группа 4 из 10 человек и одного корги, один в группе 6, а Савант остался единственным. Гильдия 8 и краткая группа с 9 людьми. Это означает, что есть еще 13 человек, о которых мы не знаем, поскольку они никогда не пользовались сообществом. Скорее всего, есть некоторые группы, которые были убиты полностью, но все же есть еще 13 человек в адской сложности, и это заставляет меня задуматься о том, что могло помешать им войти в сообщество. Часы превращаются в дни, и мы попадаем в хороший график. Просыпайтесь, тренируйтесь, сражайтесь с монстрами, ешьте, сражайтесь с монстрами, отдыхайте, сражайтесь с монстрами, ужинайте, спите. Ну вот, это приятно, но только до тех пор, пока мы не получим сообщение из учебника. Внимание, достигнуто веха. Вхождение в необратимую повествовательную прогрессию было обнаружено для всех групп. В соответствии с этим, интерфейс сообщества теперь будет деактивирован для всех групп в адской сложности 5-го раунда обучения. Глава 95. Восстановлено. Внимание, достигнуто веха. Вхождение в необратимую повествовательную прогрессию было обнаружено для всех групп. В соответствии с этим, интерфейс сообщества теперь будет деактивирован для всех групп в адской сложности 5-го раунда обучения. Что ж, это интересно, не правда ли? Кажется, что конец второго этажа все ближе и ближе. Натаниэль, ты тоже получил уведомление? Ким приближается ко мне, запыхавшись, с небольшими ранами по всему телу. Я также чувствую, что он находится под действием своей гравитации, используя ее, чтобы увеличить гравитацию и тренироваться. Я немного завидую, но он делает то же самое каждый раз, когда я его прошу, поэтому я прощаю его. Он все еще не чувствует себя так комфортно со мной, и я вижу, что он все еще не смирился со смертью Кевина. Но я думаю, что это то, что решит только время. Вы пытались получить доступ к сообществу? Спрашиваю я. Он кивает. Я не могу присоединиться к нему, и Аарон и Дэн не такие же. Я тоже уже пробовал, и у меня был тот же результат, что и у него. Вот и все, наверное. Было бы неплохо получить больше информации, но это просто не та система, которую мы любим и ненавидим. В основном ненависть. Мой уровень в настоящее время 68, так что мне все еще нужно немного больше для этого побочного квеста. Побочный квест. Достигните 75-го уровня. Награды. Токен обновления. А что касается основного квеста. Квест на этаже. Станьте свидетелем конца света. В нем говорится только о свидетельстве. Задача первого этажа состояла в том, чтобы выжить. Значит ли это, что свидетельствовать безопаснее? Или это просто странный способ, которым система сказала это? Другое дело, является ли конец света одинаковым для каждой группы в адской сложности? Могут быть вещи, которые они или мы делаем, которые изменят это для группы, и блокировка сообщества, вероятно, заставит нас сосредоточиться на наших поисках. В целом, сообщество больше похоже на моральную поддержку, чем на место для обмена информацией. Конечно, мы можем обмениваться лакомыми кусочками информации, но система подвергает ее цензуре. Поэтому у меня есть ощущение, что сообщество служит просто местом, где можно выговориться, а не чувствовать себя одиноким. Тем не менее, будет ли система так заботлива после того, как поместила нас сюда и в такую опасность? Что ж, нет времени беспокоиться о вещах, которые я не могу изменить. Руби, уровень 110 для меня, если хочешь, спрашиваю я рыжую. Мне просто нужно стать сильнее, подготовиться как можно больше, а затем выложиться по полной. Но сначала цель состоит в том, чтобы повысить уровень и улучшить свои навыки настолько, насколько это возможно. Ходящая в тени пантера. Ур, появляется пантера, ходящая в тени. Ее гладкая фигура медленно становится видимой. Его мех темно-полуночного черного, как будто поглощает свет, а не отражает его. Его худощавое, мускулистое тело движется с грациозной скрытностью. Каждый шаг мягкий и расчетливый. Глаза пантеры сверкают ярко-зеленым светом, излучая жуткое свечение. Ее хвост низко и контролируемо покачивается. Безмолвный метроном отсчитывает секунды до атаки. То, что я чувствую от этого, лучше всего можно описать как смертельную элегантность. Монстр тут же бросается на меня, бегая как парящий, но двигаясь с ужасающей скоростью. Я скольжу внутрь удобной концентрации, и мир теряет свои цвета, только мана остается красочной. Восприятие предупреждает меня, когда я чувствую, как пантера собирает ману на конце своего хвоста. Передо мной появляется щит, сделанный из вооружения, достаточно большой, чтобы покрыть все мое тело, и в следующую секунду атака попадает в нее, оставляя в ней глубокую выбойну. В тот же момент я чувствую ману из своей тени. Она раздувается, и пантера прыгает из нее, и все это с ужасающей скоростью. Перераспределение сразу же вспыхивает, но меня все равно отбрасывает, ударяя одной из лап пантеры, несущей гораздо больше силы, чем ожидалось от ее худощавой фигуры. Я позволил себя откинуть и несколько покатиться по земле, прежде чем вскочить на ноги. Мана снова движется в моей тени, и я превращаю поглощенную кинетическую энергию в тепловую, посылая яркое желтое пламя прямо на пантеру. Монстр открывает пасть и съедает ее. Чего, блять? Еще одна атака его лапой, и я блокирую ее рукой, сделанная из маны, все еще отбрасывается. Как будто высмеивая меня, используя ту же стратегию, моя тень снова набухает, но когда я обращаюсь к ней, ничего нет. Даже присутствие пантеры исчезает, и я не могу видеть ее восприятием и даже глазами. Вокруг меня появляются 5 шаров, сделанных из маны, и я заставляю их вращаться. Пантера использует одну из теней сфер и прыгает прямо на меня, и в то же время разрушение ударяет ее, замедляя. Моя рука, сделанная из маны, расширяется и хватает монстра, который начинает широко царапать ее, оставляя глубокие выбоины в руке. Тем не менее, прежде чем одна из сфер попадет в него, он снова исчезнет, даже под разрушительным эффектом моей маны. Еще 2 атаки летят на меня, и я уклоняюсь от них, бросая один из шаров в том направлении, но промахиваюсь, и снова пантера исчезает. На этот раз я мчусь прямо к маленькому клочку маны, которую отслеживаю до крошечной тени одного листа травы, колышущегося на ветру. Кажется, что мир останавливается, когда я поглощаю столько энергии от качающейся травы и ветра, и в то же время активируется разрушение, значительно усиленное всплеском маны. Появляется пантера, которая сразу же нападает на меня, и она размахивает хвостом, посылая на меня какую-то рубящую атаку, которая исчезает в поле разрушения вокруг меня. В то же время тонкий конус толщиной с мою руку стреляет в сторону пантеры. Он состоит из ярко-желтого пламени, и пантера снова его съедает. В этот момент в нее попадает еще один конус, на этот раз сделанный из кинетической энергии, и он сносит кусок ее шеи. Красивый монстр с мехом, темным, как ночное небо, пытается снова исчезнуть, но мое разрушение знает, чего ожидать. Я чувствую закономерность его навыка и нахожу самую слабую часть, которую я разрушаю, заставляя ее не срабатывать. Навык падает, как карточный домик. Еще один конус кинетической энергии ударяет по монстру, и сфера, сделанная из маны, расширяется рядом с ним, высвобождая тонкие усики маны, покрытые дико колеблющейся энергией, оставляя глубокие выбоины на коже монстра. Глаза пантеры светятся зеленым цветом, и он исчезает еще раз, на этот раз в своей собственной тени, только чтобы снова появиться, исцеленный, но намного меньше, чем раньше. Несколько атак стреляют в меня, и он начинает убегать, перепрыгивая из одной тени травы в другую, двигаясь ужасающе быстро. «Вау, какой надоедливый парень!» Слышу я слова Руби, когда она переводит свой голос так, чтобы я мог его услышать, хотя она стоит так далеко. Затем пантера погружается в свою ману и появляется рядом со мной, сбитый с толку, но сразу же попытался убежать, но был схвачен моими руками маны и сжал голову. Вы победили ходящую по теням пантеру, ур. 106, ур. 68 лвл 69. Неплохо. Я не могу не сказать это вслух к замешательству Руби. Я получаю еще 4 уровня, и чуть позже мастер Руби появляется снова, на этот раз с молодой, миниатюрной, черноволосой девушкой. Лили, кажется, напугана и сразу же бежит ко мне, на мгновение кажется, что она прыгнет в мои объятия, но она видит мое лицо и на мгновение останавливается, замедляя походку и останавливаясь рядом со мной. В ее глазах слезы, когда она смотрит на хозяина Руби. Нет, она просто появилась в моей комнате, просто из ниоткуда, а затем она продолжала задавать мне вопросы и просто привела меня сюда. Что происходит? Помолчи минутку, ладно, Лили. Я делаю шаг к седовласой женщине, держа Лили позади себя. Я не думаю, что она причинит ей боль, но это должно заставить девушку чувствовать себя в большей безопасности. На короткое время наши глаза встречаются, ее твердый взгляд встречается с моим. Я вижу, что она все еще не сдалась, все еще отчаянно ищет ответ. На мгновение я чувствую жалость и осознаю, в какой ситуации она находится. Сколько ее копий было сделано раньше для других людей в учебнике? Десятки, сотни. Копия некогда гордой и могущественной женщины превратилась в игрушку системы. Запрос назад для этого этапа. Нажми на него сильнее. Это единственное, что она говорит Руби, прежде чем снова исчезнуть. Я потратил некоторое время на то, чтобы успокоить Лили. Я осторожно разговариваю с ней, следя за тем, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Постепенно я вижу, как она успокаивается. Страх начинает покидать ее глаза, и она становится менее тревожной. Она начинает становиться более веселой, и я не могу не заметить, что у нее что-то на уме, что-то, чем она стремится, почти нетерпеливо, поделиться со мной. Итак, я направляю наш разговор в этом направлении, терпеливо и медленно, пока она не почувствует, что готова пролить его. В конце концов, она делает глубокий вдох и, наконец, говорит то, что сдерживала. Думаю, теперь я смогу восстановить твою руку. Ее улыбка яркая, и, как ребенок, она протягивает руку и кладет руку мне на плечо. Я едва сдерживаю себя, чтобы не отступить. Что? Все это кажется странным. Это просто появилось из ниоткуда, слишком быстро. У меня уже есть свои планы, как поступить с пропавшими руками. Я получила новый навык. Я чувствую, как ее мана пытается войти в мое тело, и на мгновение я позволяю своей мане сопротивляться, отталкивая ее, но в конце концов, посмотрев на нее, я просто вздыхаю. Конечно, я беспокоюсь о схеме, потоке и всех этих вещах, но чем дольше я жду, тем хуже становится, поскольку я, скорее всего, буду продолжать становиться сильнее быстрее, чем Лили. Ее глаза встречаются с моими, и я не вижу в них никаких плохих намерений. Просто простая, нежная доброта и легкая улыбка на губах. «Ты, должно быть, много страдал», — шепчет она. Я чувствую, как ее мана прощупывает мое тело, когда она использует ее все больше и больше, готовясь исцелить меня. Как ни странно, я чувствую какую-то связь между ней и моим телом. Что она делает? Этот навык называется жертвоприношение, говорит она. Называется как? Сразу же моя мана пробуждается, когда я пытаюсь остановить ее, но уже слишком поздно, и моя мана едва обнаруживает ее ману как что-то опасное теперь, когда я впускаю ее. Будь немного осторожнее и позаботься о своем теле, хорошо? Ее улыбка настолько нежна, что заставляет меня чувствовать себя виноватым. Теплая мана поглощает мое тело, и с удивительной скоростью я вижу, как растет моя левая рука. Кости, нервы, вены, плоть, контуры, пути маны. Все выглядит и выглядит точно так же, как и в моей правой руке. Как будто она никогда не была стерта, моя левая рука восстановлена до совершенства. Единственное отличие заключается в ее поразительной бледности. Новая кожа никогда не подвергалась воздействию солнца. Пораженный результатом, я поздно замечаю, и тело Лили падает мне на грудь, дыша и, казалось бы, в порядке, но без сознания. Но я замечаю одну вещь. Пустой рукав ее платья на том месте, где раньше была ее левая рука. Глава 96. Глупая девчонка. С точки зрения Ким Минджи, они слишком далеко, чтобы я мог точно расслышать, что они говорят, но я чувствую ману от Лили. Это теплая мана, которую она часто использовала, чтобы исцелить всех нас своей улыбкой. Я чувствую, как будто что-то застряло у меня в горле, и я моргаю глазами несколько раз, чтобы избавиться от слез. Что мне делать? Как я могу смотреть на нее так же, как раньше, зная, да пропади оно пропадом? Я качаю головой и избавляюсь от плохих воспоминаний. Сейчас я ничего не могу сделать. В этот момент я вижу, как Лили теряет равновесие и опирается на грудь Натаниэля. Затем ее тело медленно скользит вниз по его телу и оказывается у его ног. Он даже не пытался поймать ее. Я все еще чувствую ее ману, но она, кажется, без сознания. Как бы рефлекторно, я делаю шаг навстречу дуэту, но тут же останавливаюсь на середине этого шага. Мана Натаниэля взрывается в окружающих, и впервые после его боя с Хадвином его лицо приобретает некоторое выражение. Гнев. «Ты глупая девчонка!» — кричит он в сторону девушки у его ног, и его мана достигает даже меня. Опасный, злобный и холодный, но все еще под его контролем даже в этом состоянии. Две массивные руки, сделанные из маны, появляются на его спине, а затем падают на землю, казалось бы, собираясь раздавить голову Лили, и земля трескается под их силой, поднимая в воздух пыльные куски земли и травы. «Не смей!» — он обрывается. «Не смей!» — он снова обрывается, и вокруг него вспыхивает еще больше маны. Блять, еще один крик, а затем вся мана исчезает, как будто ее никогда не существовало. Сразу же его лицо возвращается к своей бесстрастной маске, и он наклоняется только для того, чтобы поднять Лили. Он держит ее нежно, бережно, как будто она сделана из стекла. Концентрация, концентрация, концентрация. Черт возьми, я сдаюсь. Концентрация просто отказывается избавить от чувств, которые сейчас меня смущают. Я ненавижу это. Глубокий, медленный вдох. Задержать на несколько секунд. Выдох. Повторить. Окей, все окей. Я бросаю взгляд на лицо Лили, и все эмоции возвращаются. Как мне реагировать, когда ты относишься ко мне с такой добротой? Почему ты так пытаешься залезть мне под кожу? Я тебя ненавижу. Я ненавижу таких людей, как ты. Просто используй меня. Простые взаимные уступки. Сделай так, чтобы мне было больно вместо тебя, чтобы взамен ты исцелила меня. Не делайте этого. Я осторожно положил ее на кровать в доме и некоторое время смотрел на нее, а затем на свою восстановленную левую руку. Даже через несколько мгновений после восстановления я чувствую, насколько лучше мой поток маны. Рука идеальна. Хорошо, хорошо. Я действительно сдаюсь. Вы победили. Я надеюсь, что ты счастливая, глупая девушка. Я не забуду твою доброту ко мне и заплачу больше, чем получил. Точно так же, как я воздаю в отместку гораздо больше, чем получаю, я также отплачу гораздо больше за доброту, которую ты проявила ко мне. Руби, ты можешь дать мне что-то близкое к 120? Нет, я понимаю тебя, я понимаю, но это слишком много для тебя. Постарайся думать спокойно. Нет, я знаю, я это понимаю. Но мне нужно что-то делать сейчас, еще кое-что, на чем стоит сосредоточиться. Руби, пожалуйста, черт возьми, ты тупой. Ее навык вспыхивает, и на поляне появляется монстр. Болотнокровный тролль, ур, он чувствуется сильным, намного сильнее, чем любой монстр, с которым я сражался до сих пор, но я знаю, что он не назван. Названные гораздо опаснее, даже находясь на более низких уровнях. 5 шаров, сделанных из темно-синей маны, появляются вокруг меня и начинают вращаться, сразу же набирая гораздо большую скорость, чем я мог делать раньше. Я поднимаю левую руку и сжимаю пальцы в кулак. Я чувствую, как течет моя мана, я чувствую, как работает моя сеть. Церебральная гармония тоже работает, и моя мана прислушивается к каждой мысли, более отзывчиво, быстрее, чем когда-либо прежде. Всплеск маны. Я усиливаю шары, и вокруг раздается громкий свистящий шум. Первая сфера стреляет в тролля, который сразу же блокируется щитом из маны, который тролль выставляет. В воздухе раздается громкий глубокий стон, и с громким топотом тролль бежит на меня, двигаясь гораздо быстрее, чем должно позволять его, казалось бы, слишком большое тело. Второй шар останавливается в воздухе, когда я поглощаю его кинетическую энергию, немедленно стреляя им в тролля в конусе концентрированной энергии, которая тоньше, чем когда-либо прежде. На этот раз на щите появляются трещины. Крошечная, маленькая трещина. Третий шар разбивается и разбивается о трещину, в конце концов разбивая ее и исчезая в процессе. Тролль так близко, что я слышу его глубокое рычание и дыхание, его блестящие глаза, приклеенные ко мне, злой и опасный. Четвертый и пятый шары останавливаются, а также теряют свою энергию, и я удерживаю его, трансформирую, и появляется яркое темно-желтое пламя. Сначала широкое, но я быстро сжимаю его во все тоньше и тоньше, пока он не станет толщиной с мое бедро. Пламя разбивается от тролля и останавливается барьером, который парит над его кожей. Вокруг появляется все больше шаров, которые начинают дико вращаться только для того, чтобы замедлиться один за другим, используя для того, чтобы питать меня кинетической энергией, которую я немедленно превращаю в тепловую. Уведомление звенит где-то в глубине моего сознания, в то время как желтое пламя ревет в воздухе, заставляя воздух мерцать от жары и разбиваться о барьер тролля. Наконец он трескается, и часть плоти монстра сгорает. Недостаточно, и я бросаюсь назад, мана сразу же переключается с перераспределения на усиление моего тела. Куски земли и травы взрываются в окружении, и удар тролля оставляет кратер на земле. Мана взрывается от тролля, и я чувствую, как меня тянет к нему. Разрушение срабатывает, но этого недостаточно, и эффекты поражают меня, поэтому я использую одну концентрацию, чтобы поддерживать ее постоянную работу, создавая разрушающее поле вокруг моего тела. Еще одно уведомление. Бледно-голубая мана сияет вокруг тролля в черно-белом мире концентрации. Я создаю длинный меч. Мана, из которой он сделан, темно-синяя, меч более плотный, чем когда-либо прежде. Затем я наношу разрушение на лезвие и пытаюсь добавить колебания, но люфт поражает меня, и я чувствую, как мана сталкивается внутри моей руки, посылая боль по всему телу и отменяя навыки. Поэтому я использую только разрушение. Я чувствую, как тепло распространяется по моему телу, когда я посылаю еще больше маны в свою конструкцию. Мои мышцы напрягаются, чувствуя себя сильнее, чем когда-либо прежде. Чувство скорости сильнее, чем когда-либо прежде, когда я мчусь к троллю. В руке монстра появляется топор из крови и маны, излучающий бледно-красный свет. То же самое, что и глаза тролля. Он бросает мне вызов, и я просто больше концентрируюсь, наблюдая за его телом, воспринимая его ману. В последний момент я уклоняюсь в сторону и поглощаю всю энергию, которая в противном случае создала бы еще один кратер в земле, используя ее, чтобы заставить себя двигаться еще быстрее. Прилив маны усиливает разрушение вокруг меча, и я придаю ему все более и более тонкую форму, врезаясь в ногу монстра. Меч прорезает барьер, разрушая ману и разрывая ее, как будто это ничто, и меч, сделанный из вооружения, застревает глубоко в ноге монстра. На мгновение разрушительное поле усиливается еще больше, и я переключаюсь на колеблющуюся ману, аккуратно отрезая ногу монстра и в последний момент уклоняясь от взмаха его руки, который я почувствовал своим восприятием. Монстр падает на одно колено во время рева. Шары снова начинают вращаться вокруг меня, и на этот раз я покрываю их поверхность разрушением. Прежде чем монстр получит шанс встать, Все 5 шаров бросаются к его лицу, ослепляя один из его глаз и оставляя на нем еще больше ран. Больше маны вырывается из его тела, и я чувствую, как меня тянет к нему только для того, чтобы сразу же получить удар одной из его рук, отлетев и покатившись по земле. У меня голова идет кругом, так как у меня не было достаточно времени, чтобы среагировать. Когда я встаю на ноги, тролль оказывается передо мной, каким-то образом сокращая расстояние между нами даже на одной из своих ног. Еще один удар приземляется на мое тело, но на этот раз я собираюсь силами, укрепляя свое тело до максимума и стону от боли, когда мои мышцы чувствуют, что они вот-вот порвутся. Кинетическая энергия, которую я поглотил, превращается в тепловую, и тонкий конус желтого пламени поджаривает голову тролля, заставляя его шататься назад. В моих руках появляется топор из маны, массивный, а лезвие его покрыто дико колеблющейся маной. Трава перестает двигаться вокруг меня, и я усиливаю качание всей кинетической энергии, которая у меня есть, рассекая топор глубоко внутри бока монстра. Рев. Меня снова тянет к монстру, и на этот раз я позволяю ему сделать это, даже снова усиливая себя. Топор превращается в массивный шип, вибрирующий во весь размер. В последний момент я использую немного поглощенной энергии, чтобы надавить на размахивающий топор монстра и увернуться от него в сторону, наконец зарыв шип в его шею. Колебание бешено колеблется, нанося ущерб плоти монстра, и я вдавливаю все больше и больше маны в позвоночник и толчком всплеска маны увеличиваю его, наконец, отделяя голову тролля от его тела. Когда звучит уведомление, я падаю на, задыхаясь, в голове звенит. Вы победили болотнокровного тролля, ур. 116, ур. 73, ур. 75. Поздравляем, вы успешно выполнили побочный квест. Вы приобрели токен обновления. Выбирайте внимательно. Глава 97. Рассвет. Я закрываю экран уведомления и думаю еще немного. На короткое мгновение я бросаю взгляд туда, где находится Лили, и мое решение закрепляется. Если это работает так, как я думаю, это работает. Хорошо, решено. Я подожду еще немного, прежде чем использовать его. Я подталкиваю себя вверх с поглощенной кинетической энергией и стряхиваю скованность с рук и тела. Моя мана уже близка к полной, и она так красиво течет по моему телу, что ее даже нельзя сравнивать с тем, что было раньше. Вместе с моими двумя пассивными навыками и высокоуровневыми манипуляциями маны и чертами я почти не чувствую давления на себя. Тем не менее, мое тело немного жалуется, и физически трудно и опасно справляться со всем этим и продолжать использовать так много навыков, но я всегда знал об этом. Моя ситуация похожа на ту, которую можно было бы назвать стеклянной пушкой. Это то, что я выбрал, много думая об этом и зная последствия. Это то, чего я мог бы легко избежать, но я давлю еще сильнее. Если я умру, это будет моя вина. Если я достигну своей цели, то только благодаря мне. Так и должно быть, и если придет время, я не буду никого винить, только себя. Но не для того, чтобы ковыряться таким образом. Я буду винить себя за то, что не приложил к этому достаточно усилий. С точки зрения Тесс Хансен, следуй за мной, коротко говорю я Майе и на этот раз не улыбаюсь. К счастью, она слушает меня, слыша мой серьезный тон. Я использую заготовленный предлог охранникам, и мы проходим мимо них, а затем мимо другой поры. Вскоре мы почти выходим из лагеря, и я увожу нас из него. Все так, как мы теоретизировали. Уведомление, которое мы получили перед закрытием сообщества, было сигналом о том, что осталось всего несколько дней, точно так же, как это произошло на первом этаже с исчезновением солнца и когда пошел дождь. Оставаться с другими больше небезопасно, цифра ничего не значит перед лицом того, что подготовила система. Тесс. Майя начинает, но я жестом говорю ей, чтобы она молчала, пока мы встречаем последнюю пару охранников. О, привет, Тесс, улыбается мне женщина. Она на 10 уровней выше, и с кем-то я смог подружиться. Слова останавливаются у меня на устах, когда я вижу ее лицо и читаю ее выражение. Она знает то, чего не знаю я. Извини, я не могу позволить тебе уйти. Не утруждайте себя попытками дать мне какие-то фальшивые приказы. Вот и все. Мириам, пожалуйста, просто отпусти нас, я даю ей еще один шанс из-за того, как хорошо она всегда обращалась со мной. Извини, говорит Мириам, мне тоже очень жаль. Снаряд, состоящий из маны и молнии, который я готовил, пробивает ей лоб. Это мгновенно убивает ее, И то же самое нападение поражает человека, который охранял рядом с ней. Ур. 65 ур. 66. Я игнорирую уведомления и поворачиваюсь к шокированной Майе, в то время как я чувствую волну маны из лагеря. Лидеры сообщают о двух убитых охранниках. «Следуй за мной», — говорю я еще раз и вхожу в лес, усиливая свои движения с помощью психокинеза. Я даже не оглядываюсь назад, зная, что она именно так и поступит. С точки зрения Софи Мартинес, Геас работает так, как я хотела, и женщина с вопросительным знаком над головой выводит нас за пределы главного города империи. Она самая сильная из группы, которая смогла сбежать, и я смогла наложить на нее Геас после использования вливания маны. Тогда она все еще была сильно шокирована, и ее мана колебалась после прохождения через портал. Я мало что мог сделать, я только заставил ее думать, что император ждет за пределами города, а не где-то в нем. Простая, но сильная смена направления. Когда мы добираемся до места назначения, она начинает выглядеть растерянной. В этот момент она понимает, и ее мана вспыхивает, оказывая давление на мой разум и разум Изабеллы. Но уже поздно. Красивое синее пламя уже ревет и поражает женщину, заставляя ее немедленно перейти от атаки к защите. В этот момент я активирую второй Геас, который я надела на нее, и на долю секунды она забывает об Изабелле и обо всем, что с ней связано. Не на секунду, даже меньше, она настолько сильна. Но этого достаточно, барьер вокруг нее исчезает, и она пытается напасть на меня, вероятно, думая, почему она вообще использовала его, и синее пламя поглощает ее тело, плавя ее кожу, волосы и плоть. Она умирает сразу после того, как действие Геаса проходит, и она снова замечает мою сестру. Вы победили повелителя разума, Ур. 104, Ур. 62, ЛВЛ 63, Иззи, иди сюда, я едва выхожу из себя, мой голос срывается на последнем слове. Хорошо ли я поступила, ее улыбка яркая и веселая, в то время как труп женщины все еще выпускает дым. Да, ты очень хорошо справилась, я заставляю ее улыбнуться и обнимаю ее тело, я снова буду манипулировать твоими чувствами, хорошо, наступает короткая минута молчания, а затем кивок. Соф, я уже согласилась, я доверяю тебе. Еще одна яркая улыбка на лице 10-летней милой девочки, и на этот раз я не могу сдержать слез, благодарная, что она их не видит. Я активирую три своих наиболее часто используемых навыка. Манипуляция, Геас, вливание маны и усиливаю Геас, который я надеваю ей на спину на первом этаже. Если кто-то попытается напасть на меня, я использую свой навык и сожгу их или убегу, когда они станут слишком сильными. Ее голос такой веселый, почти как у играющего ребенка. Извини, пожалуйста, мне очень жаль, Иззи. По прошествии нескольких часов Лили все еще отказывается просыпаться, и спустя долгое время я проверяю таймер. Время, оставшееся до вынужденного возвращения. 4G277D20C30M00S. Почти 3 месяца в рамках учебника. 1 месяц на первом этаже и почти 2 на втором этаже, который, кажется, подходит к концу. Руби, где мы? Я спрашиваю впервые с тех пор, как мы все переехали на этот массивный плоский участок земли, где не видно ни холмов, ни гор, только покрытых травой, которая колышется на ветру. Это разрушенный континент. Увидев выражение моего лица, она продолжает. Столетия назад здесь умер Абсолют, загнанный в угол и толкнутый двумя чемпионами и одним образцом. Весь континент – это просто плоский кусок земли, отравленный радиацией маны, только этот кусок безопасен благодаря мастеру. Что ж, полезно знать, правда, что такое Абсолют. Извини, я не могу вам сказать, вот и все, наверное. Но, судя по ее словам, этот титул дается кому-то даже более сильному, чем чемпионы и парагоны, учитывая, что даже трое из них должны были сражаться с одним Абсолютом. Алили, я уже говорил это, я не могу помочь, я не целитель, но с беглого взгляда могу сказать, что это последствия использования слишком сильного дара или чего-то подобного. Они могут быть довольно обременительными. Бисквит уже лежит на кровати, прижавшись к девушке, почти защищая по сторонам. Я еще раз смотрю в ее сторону и выхожу из комнаты вместе с Руби. Хдвин, Ким и близнецы добивают своего монстра, когда это происходит. Волна маны захлестывает меня, а затем другая. Она повторяется несколько раз, каждая волна сильнее, чем раньше. Они не нацелены на кого-то конкретно, просто мчатся по воздуху с ужасающей скоростью. Я чувствую позывы к рвоте из-за огромного количества маны, и когда я смотрю на Руби, ее лицо кажется кислым. «Так вот как это заканчивается», — говорит Руби. «Что?» — на нее обрушивается очередная волна маны, и на этот раз даже земля трясется, а небо темнеет. Внезапно из ниоткуда появляется оранжевый оттенок, из-за чего кажется, что солнце вот-вот зайдет, прекрасный рассвет. Затем я также слышу его, глубокий, реверберирующий шум, который звучит так, как будто сам воздух вибрирует. «Руби, что происходит?» «Даже я сам не узнаю свой голос, он напряженный. Мне страшно, это рассвет Тристана. Чтобы оно добралось так далеко, он, должно быть, снабдил его мечом ионов». Она поворачивается ко мне, как будто зная, о чем я думаю. «Меч ионов, величайший конденсатор маны, и да, Тристан находится на другом континенте. Теперь мана начинает реветь все громче и громче, как зверь, пробуждающийся от глубокого сна, как бомба, медленно заряжающаяся, чтобы взорваться. Нет, что бы ни случилось, спасибо, мне понравилось проводить время вместе». Ее лицо счастливо и грустно одновременно, когда она смотрит на меня. «Ты первый человек, которого я могу назвать другом за долгое время. О чем вы вообще говорите? Не связывайтесь со мной, будьте ясны». В воздухе разгорается слеза, и мастер Руби проходит сквозь нее. Ее одежда обуглена и порвана, ее рука кровоточит, и кусок плоти явно отсутствует. Позади нее, в слезе, я замечаю мужское тело. Я узнаю его лицо, это то же самое, что статуя, которую я видел с Руби, чемпион Кейрон. Но на этот раз это не резной камень, а настоящая плоть и кожа, и человек мертв. Я рад, что мы подружились, несмотря на то, как все начиналось. Улыбка, которую она предлагает, самая искренняя, которую я когда-либо видел на ее лице. «Руби, не говори так». Седовласая женщина подошла ближе, ее мана циркулировала вокруг нее. Все это слишком похоже на заключительные слова. Руби протягивает ко мне руку, и кончики ее пальцев касаются моей щеки. Она нежно ласкает его. «Надеюсь, вы пришли насладиться». «Да», поспешно отвечаю я, и меня охватывает чувство беспокойства. Несмотря на это, она улыбается. Как раз в этот момент мана ее хозяина устремляется к нам. Глава 98. Пусть мир увидит мою ману. Прежде чем я успеваю сказать что-либо еще, седовласая женщина говорит первой. «Спасибо тебе за все. А теперь, пожалуйста, покойся с миром». Затем Руби растворяется в мелких частицах. Кажется, что мир остановился. Мое тело мгновенно холодеет, как будто кто-то высосал из него всю жизнь. Я чувствую головокружение, и как будто что-то застряло у меня в горле. Моя мана взрывается на короткое мгновение. Она буквально взрывается, вся. Тем не менее, простой взгляд на женщину передо мной, на ее ману, заставляет меня остановиться. Концентрация. Все мои эмоции отодвинуты на задний план. Концентрация, ур. 24. Концентрация, ур. 25. Концентрация, ур. 25. Концентрация, ур. 26. Хорошая работа, маленький щенок. Седовласая женщина смотрит на меня. На этот раз ее лицо не та спокойная маска, к которой я привык. В ее выражении лица есть небольшой, но заметный намек на безумие. Не успела она даже пошевелить рукой, как в воздухе появляется слеза, и через нее проходит монстр. Медведь, ур. 60. Как только зверь появляется, воздух наполняет гнетущая аура. Языки пламени танцуют по всему телу, вплетаясь в серый мех и выходя из него. Его глаза светятся, как тлеющие угли в темноте. Низкое рычание вырывается из его горла, резонируя в воздухе и отражаясь глубоко внутри. Прежде чем я успеваю среагировать, я вижу, как монстр бросается на остальных, в то время как ее мана сжимает меня, проталкивая меня через очередную слезу. С того места, где мы стоим, на вершине скалы, перед нами раскинулся город. Его башни возвышаются высоко и гордо, цепляясь за небо с небольшими домами, расположенными в их тени. Толстая стена, пропитанная маной, окружает город. Несмотря на расстояние, городская жизнь шевелит вихрь цвета на фоне белого камня. Под угасающим солнечным светом город приобретает неземное сияние, волшебные огни мерцают из окон, отбрасывая манящее сияние на сумерки. Город полон жизни и резонирует с магией и стоит там, не подозревая о надвигающейся гибели. Я убила почти всех, кого знала и с кем имела какие-то отношения. Мои потомки, мои ученики, мои друзья, мой внук Кейрон, ее глаза почти не показывают никаких эмоций, Когда она говорит это, лучше упокоить их, чем, что бы это ни было. Город выглядит таким умиротворенным, когда мы наблюдаем за ним со скалы. Теперь мне нужно, чтобы ты был свидетелем всего. Но до этого она исчезает, не используя слезу, она просто двигается так быстро. Она приземляется посреди города, создавая под собой кратер. Ее мана взрывается, разбивая землю под ногами, и я чувствую, как несколько чудовищно могущественных людей сражаются против нее. Столб оранжевого света быстро превращается в темное облако. Небо по-прежнему темно-оранжевое, отражающееся под влиянием человека по имени Тристан, который, вероятно, находится за сотни миль от него. Земля вокруг далекой женщины поднимается вверх, извергая еще больше дыма и маны. Белые и красные молнии начинают мерцать вокруг облаков и земли. Медленно столб растет, извергая ужасающее количество маны, которое ставит меня на колени. Моя кожа горит от жары, мой мозг чувствует, что он вот-вот растает, даже когда моя мана продолжает пытаться противостоять ей. Монстр появляется рядом со мной, и давление на меня ослабевает. Их император убежал, и один из его образцов умер, пытаясь остановить меня. Столб света становится еще больше, и даже когда она его защищает, я чувствую, как ее мана вспыхивает. Внезапно, с такой огромной силой, что это почти непостижимо, ее мана взрывается. Ударная волна вырывается наружу, мгновенно мчась приближаясь к городу, меняя облик с каждой секундой. Здания не просто рушатся, они взрываются, разрушаясь под тяжестью высвобожденной силы. Их прочные конструкции складываются так же легко, как бумага. Массивные куски земли отрываются от корней, как будто их высасывает невидимая сила. После взрыва маны город не просто уничтожен, он стерт с лица земли. Каждый след жизни, каждый символ цивилизации был стерт в одно мгновение. Его сопровождают звуки разрушения, стоны скручивающегося металла, разбивание бесчисленных окон и разрушительные крушения целых конструкций. Каждый звук резонирует с разрушенным ландшафтом, знаменуя переход города от оживленного мегаполиса к кладбищу. Пыль и мусор выбрасываются в воздух, создавая облако, которое блокирует солнце. Он распространяется, растет, пока не скрывает разрушенный город внизу. Город, в котором проживают миллионы людей, разрушается просто так. Мои последние потомки уже мертвы. Клянусь моей, это последняя услуга, которую я могла бы оказать им всем. Ее лицо возвращается к холодной маске, но ее глаза кажутся выключенными, когда она поворачивается ко мне. В воздухе появляется еще одна слеза, и она перемещает нас куда-то еще. В комнате, где мы находимся, так тихо. Восприятие говорит мне, что мы находимся глубоко под землей, окруженные только скалой, в которой есть кристаллы, наполненные маной. У каждого из них есть паттерн, слишком сложный для понимания, нарушающий ману и пространство вокруг нас. Комната, в которой мы находимся, массивная, высотой с меньшее здание и квадратная. Царит тишина, резкая и абсолютная, нарушаемая лишь редким отдаленным гулом кристаллов, наполненных маной. Пол под ногами прохладный и неподатливый, сделан из полированного камня. По мере того, как мои глаза приспосабливаются к едва уловимому свечению, я могу разглядеть смутные очертания массивной комнаты, залитой неземным сиянием кристаллов маны. Седовласая женщина останавливается после того, как мы добираемся туда, глядя на меня. Попробуй произнести эти слова еще раз. Я так и делаю. Она смеется, и ее смех эхом разносится по пустой комнате со стенами из того же железа. Я ничего не слышу. Усиливается ее смех и глаза обращаются ко мне. Я не могу переписать твой разум. Я не могу скопировать свое подсознание в твой мозг. Я не могу покинуть эту планету. Я не слышу, что ты говоришь, и даже некоторые из моих мыслей кажутся неправильными. Она делает паузу. Это отвратительно. Ее мана течет в комнату. Мой разум должен быть только моим. Она кричит. Даже сейчас она находится под контролем системы, не в силах ничего сделать, не в состоянии придумать причину или правильно понять ситуацию. Даже несмотря на то, что она сильна, она ничего не может сделать. Брошь падает мне на грудь, и я ловлю ее. Это миротворец, самый сильный оборонительный элемент в мире. Предмет тяжелее, чем кажется, создавая ощущение безопасности. Это просто серебряный овал, ничего особенного, но на нем вырезано множество крошечных узоров, наполненных маной. Гравюры немного гудят, когда я прикасаюсь к ним, и когда моя мана тянется к ним, миротворец отталкивается с огромным приливом энергии, почти достаточным, чтобы сбить меня с ног. Он мощный, действительно мощный, но он сдерживается, готовый активироваться, когда это необходимо. Мои глаза встречаются с ее глазами. Меня зовут Лиссандра, и я первый и последний абсолют. Моя мана самая мощная в этом мире. Глубокая, как темный океан, более вязкая, чем ураганы на разрушенном севере, холоднее, чем южные моря, и обширнее, чем равнины заброшенного континента. Я самое могущественное существо в этом мире, и я фальшивка. Ее слова тяжело висят в воздухе, декларация о ее существовании. Она является воплощением беспрецедентной силы. Каждый произнесенный слог, кажется, вибрирует силой, посылая рябь по пространству вокруг нее. В ее голосе есть горечь. Ее мана продолжает заряжаться, только чтобы притянуться к ней и течь куда-то глубоко в ее сердце маны. Я не могу сопротивляться даже своими силами, и я не могу убежать. Все больше и больше маны устремляется к ней, и предмет в моих руках начинает выпускать ману, сражаясь против маны от нее. Сам объем ее маны поражает, океан силы, который угрожает переполнить и поглотить все. Воздух вокруг нас потрескивает от грубой, неконтролируемой магии. Гнетущая тяжесть ее маны затрудняет дыхание. Это похоже на попадание в шторм, окруженное грозовыми волнами чистой, необузданной энергии. Она подобна ядру звезды, генерирующей все больше и больше маны и немедленно поглощающей ее, в то время как ужасающе тонкие узоры маны появляются по всему ее телу, выгравированные ею самой глубоко в ее собственной коже. Ее голос переходит в горький смех. «Я чувствую себя опустошенной», — продолжает она. Ее лицо преследует, полное мучений. Я жила веками, повелевала властью сверх всякой меры, и все же чего-то не хватает, чего-то незавершенного. Ее взгляд устремлен на меня, ее холодные глаза отражают тусклый свет подземной комнаты. Каждый человек, которого я когда-либо знала, каждое место, где я когда-либо была, как будто они превратились в эхо, тени. Ее рука сжимается в кулак, вокруг нее гудит грубая сила. Я не более чем призрак, фальшивка, попавшая в ловушку реальности, которая мне не принадлежит. Мрачная улыбка кривит ее губы, но не более того. Если я фальшивка, если все это фальшивка, то пусть мир увидит мою ману. А затем, с абсолютной уверенностью, она говорит. Глава 99. Сингулярность. Внимание! Обнаружена нерегулярность повествования. Текущая сложность возросла и теперь граничит с ЕД-сложностью. Текущий уровень сложности не совпадает с предустановленной конфигурацией. Квест этажа близится к завершению. Отклонение находится в допустимых пределах. Снижение вознаграждения будет минимальным. Поздравляю! Вы успешно завершили основной квест второго этажа в пятом раунде обучения сложности ад. Создан вход на третий этаж. Рядом со мной материализуется дыра в воздухе, похожая на вход, появившийся после того, как я закончил первый этаж. Женщина передо мной, Лиссандра, продолжает заряжать все больше и больше маны, глядя на меня и даже не замечая входа. Ее глаза даже не смотрят на него. Она ничего не чувствует, даже когда комната полна ее маны, и даже когда она стоит так близко. Этот взгляд жалости, который ты мне бросаешь, раздражает, маленький щенок. Защитный предмет, который она мне дала, уже работает на полную мощность, защищая меня от ее маны. Я уверен, что я был бы давно мертв, если бы не это, подавленный давлением. И теперь передо мной стоит выбор. Я могу держать чрезвычайно мощный защитный предмет, самый мощный оборонительный предмет на этой планете. С ним в моих руках следующие несколько этажей учебника станут намного проще. Или я могу остаться. Рядом со мной в воздухе висит дыра, дверь, вход на третий этаж, и я вижу, что лежит передо мной. Как и на первом этаже, я делаю шаг подальше от двери, ближе к женщине передо мной. Женщина, которая убила Руби. Женщина, которая убивала всех, кого считала другом, членом семьи. Все без тени колебаний. Все на данный момент она полностью смирилась с тем, что она не настоящая. Я хочу знать больше, я хочу слышать больше, и я хочу видеть больше. Даже если это означает пожертвовать предметом в моих руках, я с радостью выброшу его, чтобы удовлетворить свое любопытство. Несмотря на то, что она сильна, она все еще остается всего лишь игрушкой в руках системы, поэтому я хочу понаблюдать за ней больше, ради собственного будущего. Ты отличаешься от меня, поэтому у меня есть только одна просьба к тебе, говорит она. Я наблюдаю, как она делает что-то похожее на то, Когда я создавал конструкцию, она вытравливает цепи и пути в своем теле. Они тонкие, как волосы, и замысловато сложные до головокружительной степени. Паттерн настолько сложен, что трудно поверить, что что-то подобное возможно для человека. Наблюдайте за моими последними мгновениями и последними мгновениями этого мира. Запечатлите все это в своей памяти и живите как доказательство моего существования и моей решимости не быть рабом того, что бы это ни было. Я ненавижу ее, моя кровь кипит, когда я смотрю на нее, все еще вспоминая последние минуты жалкой рыжеволосой женщины, как ее звали. На мгновение рев ее маны затихает, а вместо этого раздается тихий смех. Ее настоящее имя было Руби. Она была шпионкой, которую королевство наложило на меня, и она была драгоценна для меня. О, последняя шутка, которую сделала со мной рыжеволосая женщина, притворившись, что это вымышленное имя. Это так глупо, это даже не смешно, это так похоже на нее. Смех Лиссандры продолжается, и комната начинает трястись еще больше, причина чего-то снаружи. Они чувствуют, что я хочу сделать, поэтому они пытаются разрушить эту комнату, но они не могут. Я убила всех, кто мог дать бой, и единственный, кто мог бы сразиться со мной сейчас, это Тристан, но даже он скоро умрет. Поглощенная своим собственным рассветом, который теперь заряжен с словом ионов, она смотрит на меня. Император добрался до него и заставил его пожертвовать своей жизнью и разрушить королевство, континент. Он заставил его уничтожить большую часть человечества. Вот так и должен закончиться второй этаж. Ее руки движутся к голове, одна из них все еще обильно кровоточит, и она поправляет волосы, окрашивая их кровью, делая при этом свои седые волосы частично красными. Когда она связывает их в хвост и поправляет одежду в последний раз, она делает это медленно и осторожно, в то время как мир продолжает трястись. Так вот, смотри внимательно, маленький щенок, свидетель моей сингулярности, узнай как можно больше, и в будущем, если ты выйдешь за пределы моего уровня, вспомни эту бедную старуху, вспомни этот мир, и, может быть, она качает головой, мы с тобой не так уж и отличаемся, нет необходимости в дополнительных словах, наши глаза встретились, и я думаю, что в тот момент она поняла меня так же, как я понял ее. Затем она начинает заряжать себя большим количеством маны. Она делает то, что я считал невозможным. Она вытягивает амбиентную ману из воздуха. Мана, которая ей не принадлежит, и она пожирает ее. Она продолжает тянуть ее со все больших и больших расстояний. Немного за пределами этой комнаты. Размер города, целое королевство, континент. Вся мана устремляется к ней, как вода из прорванной плотины. Но она поглощает все это. Она вращает ее вокруг своего тела и втягивает внутрь своего сердца маны, которое все еще сильно бьется. Каждый удар ее сердца звучит оглушительно, и замысловатые узоры начинают светиться по всему ее телу, когда она продолжает их гравировать. На ее коже, на ее плоти, в ее костях, на внутренних органах, круги вокруг ее сердца. Женщина превращает себя в конструкцию. Проходит час, и атаки на нашу позицию прекращаются. Все, кто находится над землей, скорее всего, уже мертвы. Лиссандра все еще стоит там, слезы видны по всей ее коже, а кровь течет из ее тела. Тем не менее, ни на секунду ее лицо не теряет своей решимости, и ее глаза продолжают смотреть на меня. Проходит еще час, вся ее кожа покрыта выгравированными контурами, и я почти ничего больше не чувствую. Даже мое восприятие притянуто к ней. Мана в воздухе ощущается ощутимо, как будто я могу прикоснуться к ней. Но она продолжает поглощать все больше и больше и втискивать все это в одно место. Она делает это настолько плотно, что я считаю это невозможным, но она делает именно это. Невозможное количество маны сжимается во все меньшую и меньшую точку, в то время как тело женщины продолжает ломаться. Она не колеблется, продолжая. Точно так же, как она была решительна, когда убивала всех людей, которых знала, она также решительно разрушает свое собственное тело. Все из-за какой-то извращенной логики, принадлежащей ей. Проходит еще немного времени, а предмет в моих руках продолжает гудеть, постоянно создавая вокруг меня защитное поле. Тем не менее, это поле становится все меньше и меньше. Удивительно, но предмет все еще держится. И, что еще более удивительно, женщина передо мной тоже. Ее глаза выгорели, кожа обуглилась, а фигура стала еще тоньше, чем раньше. Превратилась в светящуюся фигуру, едва похожую на человеческую. Тем не менее, я все еще чувствую ее ману на себе, и она продолжает следить за тем, чтобы я смотрел. Лиссандра умирает. Ее воспринимающее прикосновение ко мне исчезло. Ее мозг не в силах вынести всю эту ману. Женщина пожертвовала своей семьей, друзьями, своим телом и собственным разумом, чтобы достичь своей цели. Это самое захватывающее зрелище, которое я когда-либо видел. Решимость настолько непоколебима, что она готова разрушить свой собственный разум при принятии решения. Мои глаза прикованы к ней, сердце колотится, потрясенное ее абсолютной и непоколебимой решимостью. Не раздумывая, она медленно все больше и больше теряла себя, как будто стирая свой разум. Воспоминания, мысли, она отказалась от всего этого, не задумываясь, превратив свое тело в массивную батарею маны, которая продолжает поглощать ману из мира даже сейчас. Ее сердце все еще бьется, поддерживаемое сложной сетью цепей, которые покрывают то, что осталось от ее тела. Щит вокруг меня начинает мерцать, и я приближаюсь к входу, но все еще наблюдаю, как то, что от нее осталось, наконец, активирует навык, который она заряжала все время, подпитывая его маной. Сингулярность. Активация навыка внезапная, почти непостижимая. Из центра останков Лиссандры выходит ядро тьмы, похожее на обсидиановую жемчужину, рожденную из разбитой звезды. Он начинается с малого, просто точка в пространстве, но он растет, питаемый непрекращающимся потоком маны из избитого тела. Тени вокруг него искривляются и извиваются, притягиваясь к нему, словно в вихрь. Земля под ним прогибается, стонет и, в конце концов, разрушается, не в силах противостоять непостижимому гравитационному притяжению. Это похоже на наблюдение за коллапсом звезды в обратном направлении, событием конца света, происходящим в замедленной съемке. Сингулярность, черная дыра в ее самой грубой форме, высвобождается. Пространство само начинает изгибаться вокруг него. Еще раз посмотрев туда, где она стояла, я прохожу через портал, когда чувствую, как предмет в моих руках превращается в пыль. Вход позади меня закрывается, и в моей голове звенит так много уведомлений. Я должен стряхнуть их, нуждаясь в моменте, чтобы успокоиться, впитать то, что я увидел. Я оглядываюсь вокруг и обнаруживаю, что стою в одиночестве в огромном пустынном ландшафте. Остатки того, что когда-то, должно быть, было шумным городом, лежали в руинах вокруг меня. Холодный ветер прорезает тишину, унося с собой запах горелого дерева. Вдалеке на фоне серого неба стоит маленькая фигурка. Молодая девушка, которой едва исполнилось 10 лет, с языком пламени, мерцающим вокруг ее тела. Но у меня нет времени на отдых. Круг синего пламени окружает меня, скользящий, как змея, тепло ощущается на моей коже. Без каких-либо колебаний пламя атакует меня, и мое перераспределение активируется. Глава 100. Будешь мне должна. Очень быстро я понимаю, что моего нынешнего умения обращаться с тепловой энергией недостаточно. Поэтому вместо этого из меня в центре вырывается волна разрушительной маны, которая только усиливается всплеском. Долгое мгновение энергии сталкиваются. Пылающее голубое пламя противостоит невидимой силе, пытающейся нейтрализовать его. Удивленный, я нажимаю еще сильнее, подпитывая навык все большим количеством маны, пока пламя наконец не рассеивается, оставляя горящие куски дерева из разрушенного здания поблизости. Молодая девушка, Изабелла, смотрит на меня с удивленным выражением. «О, ты все еще жив! Ты что?» Восприятие срабатывает, но нас, насколько я могу чувствовать, только двое. Софи не выжила на втором этаже, где твоя сестра, я не знаю. Я появилась здесь одна, она кажется на удивление спокойной. Вздох, я не могу сейчас иметь дело с детьми. Используй знак изменения сложности и переходи на более легкую сложность. Просто говорю я, все еще потрясенный концом второго этажа. Мне нужно некоторое время одному, чтобы все это осмыслить. Софи сказала, что мы останемся в аду. Да, это удивительно. Кроме того, черт возьми, что теперь? Я не могу оставить ее одну, она всего лишь ребенок. Даже я не такой мудак. Ха-ха, так раздражает. Ты знаешь, что твоя сестра что-то сделала с твоим мозгом. Она, вероятно, контролирует тебя или изменила образ твоих мыслей, говорю я ей. Достаточно было короткого зондирования, и девушка даже не заметила, как я сканировал ее по мане. То, что я обнаружил, было чем-то похожим на конструкцию, которую Софи наложила на меня так давно. Да, она отличается и кажется гораздо более деликатной, но основа та же. Я могу удалить это, ты вернешься к нормальной жизни. Разрушения и манипулирования маной должно быть достаточно, чтобы справиться с этим. Все в порядке, я знаю об этом. Она улыбается мне, говоря это, и несколькими короткими шагами, почти как маленькими прыжками, она подходит ко мне, смотрит вверх. Твоя рука вернулась. Она тычет в мою восстановленную левую руку. Это еще одна причина, по которой я не могу иметь с ней дело. Лили все еще должна быть без сознания, если она даже пережила конец этажа. Я уже проверил сообщество, и в адской сложности, кажется, еще больше людей, чем раньше. Я виню во всем тупиц, которые перешли сюда с более легких трудностей. Некоторые из них уже рассылают сообществу спам. Что вселяет в меня надежду, так это то, что Бисквит одна из них, так что, надеюсь, с остальными тоже все в порядке. Тесс также ответила, но от Хадвина, близнецов и Ким ничего нет, даже Софи не ищет свою сестру. Это все один огромный беспорядок. Следуй за мной, говорю я ей и начинаю идти, в то время как мое восприятие продолжает обостряться настолько, насколько я могу. Я даже использую перераспределение и энергию вращающихся сфер маны, чтобы забраться как можно выше, пытаясь увидеть, смогу ли я что-нибудь заметить. Девушка взволнованно вскрикивает, прося меня взять ее, и, немного подумав, я беру ее на грудь и начинаю быстро перемещаться по пустынному третьему этажу. Поднимаясь высоко в воздух, я ищу кого угодно. Третий этаж кажется одним большим массивным городом. Он простирается настолько далеко, насколько я могу видеть, даже когда я высоко в воздухе. Просто здание за зданием и улицы, которые либо сделаны из пыли, либо из булыжника. Огромный процент зданий, почти все они, не выше двух этажей, и лишь время от времени появляются здания повыше. Город в запустении. Некоторые здания рушатся, некоторые сожжены, другие разрушены. Внимательно наблюдая за нашим окружением, я открываю уведомление. Поздравляем! Вы очистили два и краткий этаж учебного пособия по адской сложности. Добро пожаловать на третий этаж, вечный бастион святого. Вы приобрели жетон для повышения квалификации, жетон изменения сложности обучения. Вы получили 20 очков характеристик. Теперь вы можете использовать сообщество с ограничением по времени в 15 минут каждые 24 часа.